А кто о нем вспоминал все это время? Кто вспоминал о том, что мор еще не побежденный, что гномам нужна помощь? А со мной договор они скорее всего выполнят. Только вот беда, договор со мной — это заключить новый договор с поверхностью. Так что они будут настаивать на том, что у них нет свободных сил и что они могут помочь только товарами и некоторыми другими предметами, которые хорошо, если в рассрочку предоставят. Карвер покачал головой. И мы так просто это оставим? А что ты предлагаешь? Да как минимум выгрести отсюда все. Да, а когда нам потребуется помощь, конкретно нам, на кого нам положиться? Или ты думаешь, что пробившись сюда мы закончили путешествовать по глубинным тропам? Ты еще планируешь? Да, Карвер, я планирую еще минимум год потратить на путешествие по тропам и хочу попытаться освободить как минимум еще один тейк. Поверь, это поможет поверхности намного больше, чем те пару отрядов, которые сможет предоставить королевство гномам. Больше, ауч, он обиженно посмотрел на сестру. Включай голову, братец. Да, включай голову. Беттани присоединилась к Ларе, которая осуждающе смотрела на младшего брата. Гномы будут вынуждены растянуть свои силы, порождения начнут наседать на восстановленные тайги, и сил на поверхности окажется меньше. Так что да, наша война тут помогает поверхности значительно больше, чем древние договоры. Да понял я, понял. Карвер поднял руки вверх, показывая, что он сдается. Точно понял. Лара грозно нависла над братцем. Да-да, я же уже помогал подняться Мари, которая пришла в себя и с легкой насмешкой наблюдала за тем, как Беттани и Лара распекают Карвера, а тот не смеет им и слова против сказать. Не нравится мне взгляд твой. Я решил немного подразнить ее. А что? Хината тут же подключилась к разговору. Женская тирания. У Карвера всего две сестры, и они уже загнали его под каблук. Нас тут трое, с предпосылками на четвертую. Она бросила хитрый взгляд на Мита, которая слегка покраснела, но не стала отнекиваться. Все же за прошедшее время мы довольно сильно сблизились. Думаю, мы сможем загнать тебя под каблук. Ну, не знаю. Джейн покачала головой. Сомнения гложут нашу бравую подругу, что сможем мы загнать Симона под каблук. Сомнений нет, уж девочки с девочкой всегда договорится, но надо ли нам это? Сейчас вся ответственность на нем. А если загоним его под каблук? Я приподнял брови. А я не против. Мне, честно говоря, уже надоело брать на себя ответственность. Давайте мне свой каблучок, а я буду послушным мальчиком и выполнять все ваши приказы. Я посмотрел на девушек честным-честным взглядом. Не думаю, что это правильный подход. Мари покачала головой. Ей явно не хотелось брать на себя всю ответственность за происходящее в нашем отряде. Я вообще всего лишь повар. Мита открестилась от этого предложения Хинаты. Я тоже в главные не рвусь. Джейн подняла руки вверх. Эй, я что, одна его должна под каблук загонять? Хината возмутилась, но вскоре не выдержала и рассмеялась. А вслед за ней и все мы начали смеяться, и даже семейство Хауков смеялось вместе с нами. Все же хорошая у меня команда. Глава 52. Значит, ты и есть тот самый эльф, который пробил нам дорогу в Тейк-Валаммар? Да, ваше величество. Я слегка склонил голову, все же Эндрин Эдукан не мой король, так что преклонять перед ним колено или просто совершать глубокий поклон мне не нужно. Да и к тому же я пробился сюда, и пусть я прекрасно понимаю, что глубинные тропы, по которым я прошел, уже вновь заняты гномами, но мы обеспечили их проход сюда. Впрочем, об этом знает и сам король гномов. Думаю, он, только услышав о том, что мы решили попытаться пробиться в этот тейк, поставил задачу проложить маршрут в него по поверхности. И что же ты хочешь за свое деяние? Ваше величество, с одним из старейшин у меня уже был этот разговор, и я сразу высказал свои требования, которые он, как он мне сказал, согласовал с советом старейшины с вами. Я хочу то, что гномы оставили тут, покидая тейк. Король слегка нахмурился. Хочешь забрать все? Нет, я покачал головой. Хотя мог бы сделать это еще до вашего прихода и делать большие глаза и говорить, мол, так все и было, но не стал этого делать. Мы только завалили вход из глубинных троп, да осмотрели сам тейк, чтобы понять, что именно можно взять. И я пришел к выводу, что с моей стороны не будет слишком большой наглостью просить треть от казны, которая осталась тут, и половину от оружия и брони, что тут хранится. Один из охранников короля покрепче схватился за секиру и уже собирался сделать шаг вперед, но король увидел это и жестом остановил его. Договор между нами и правда есть, устный, но ты свою половину сделки выполнил, да еще и порталом обеспечиваешь мое тут пребывание, о чем договора не было, так что я не вижу проблемы в выполнении твоих требований, Ваше Величество». Один из стариков, что пришли вместе с королем, попытался что-то сказать, но был заткнут одним единственным взглядом сильно помолодевшим королем гномов. «Молчи, я еще на том совете, когда вы возмущались, предложил вам решить этот вопрос, хотя бы пробиться сюда с силами ваших кланов. Как же там вы мне говорили?» Король картинно задумался. «Ах да», он усмехнулся. «Вы мне сказали, что это невозможно. И только после того, как вы сказали это, вы согласились на эти условия. Может быть, ты думаешь, что я не знаю о том, что вы между собой смеялись над глупым эльфом, который решил убиться на глубинных тропах. Ваше Величество, но он просит. Я уже сказал, он мог бы забрать все. Это соответствует нашему договору, но берет только часть. И я согласен с тем, что это адекватная цена за его услуги. Но мы здесь ничего не сможем сделать. Сюда нет глубинных троп. Они есть, и если ты хочешь завоевать мое уважение, то твой клан может заняться их зачисткой и обеспечением безопасности». Гном опустил взгляд, но я успел заметить, что он был далек от доброго и всепрощающего. Это скорее был взгляд того, кто готов убивать. «Нет, почему-то я так и думал». Индрин Эдукан покивал на свои слова, как бы говоря, что он совершенно не сомневался в том, что его собеседник не выскажет желания ввязываться в предложенную авантюру. «К тому же, у меня 3 сына, младший из которых очень уж жаждет власти, а также сильно перенаселенный Арзаммар. Так что заселить этот тейк и дать ему сильного и хитрого правителя мы сможем. Маги у нас также есть, так что наладить портальную связь мы также в состоянии. Но запасы, здесь их достаточно, а если мой сын захочет получить что-то еще, то ему придется либо самому добывать ресурсы, либо торговать с поверхностью. Благо выход на поверхность тут есть, да и Рэдклифф тут недалеко, и он сможет наладить торговлю с ними». Старейшина скривился так, словно лимон съел. Я аккуратно коснулся его сознания. «Конечно, я не мастер разума, но считать поверхностные мысли гнома, который находится в поле моего зрения, я смог. И там было осознание того, что Эдукан, отправив сюда своего младшего сына, убирает точку очень сильного напряжения, выгодного как для него, так и для других старейшин. Да и сам сынок Эндрина Эдукана не упустит своего и наладит тут хорошее производство и добычу, или же торговлю. В общем, воспользуется шансом по полной, а значит, влияние на него будет утрачено. Ваше Величество, разумно ли передавать этот разрушенный тейк? Это решение уже принято и не подлежит обсуждению». Король сказал, и стало сразу понятно, что обсуждать и менять своего решения он не будет. «Эльф, расскажи мне, есть тут проблемы?» Я пожал плечами. «Как по мне, нет, разве что для вас может стать неприятным сюрпризом то, что часть тейга теперь находится на поверхности. С другой стороны, там можно устроить какой-нибудь сад, эльф». Это было произнесено презрительно одним из старейшин, но я это просто проигнорировал. «Либо же можно попытаться как-то соорудить навес, на который вновь натаскать песок и горные породы, но лично я бы действительно придумал что-то необычное для гномов. То, что сделает этот тейк уникальным». Король усмехнулся и покивал на эти мои слова. «Хорошая мысль. А теперь я хотел бы пройтись по тейгу своими ногами и осмотреть его, прежде чем передам его моему сыну. Ты же можешь пока забрать то, что тебе причитается». «Благодарю, Ваше Величество». Я снова слегка поклонился, после чего поспешил удалиться. Не хватало мне только влезть в политику гномов. Хватило и того, что сюда прибыл сам король. «Так, пошли». Я махнул Джейн и Хинате, которые стояли за моей спиной и выполняли роль своего рода спутницы охраны, а также Мари, которая как раз обеспечила портал, и мы тут же удалились. «Давайте быстрее, не хочу оставаться тут дольше необходимого, так что забираем часть казны, оружие и броню, после чего уходим на глубинные тропы». «Прямо так сильно не хочешь тут задерживаться?» Этот вопрос с легкой усмешкой на губах задала мне Джейн. «Да, хорошо, тогда поспешим». И мы, напитав свои тела энергией, сорвались на бег по направлению к месту, где хранились оружие и доспехи, так как забрать их я считал более важным, чем забирать казну. Не спорю, дополнительные средства весьма приятно бы пополнили мой пространственный карман, но броня и оружие, особенно с учетом нескольких десятков станковых арбалетов, предназначенных для установки их на стенах, буквально требуют от меня в первую очередь заняться именно ими. «Так, забираем половину латных доспехов, только смотрите внимательно, тащите ко мне только те комплекты, которые сделаны на продажу во внешний мир, так как гномьи латы ни на одного человека или эльфа не налезут. Да помним мы, рядом с одним из складов, который мы избрали первым для разграбления, буквально полчаса нам потребовалось, чтобы выгрести с этого склада все то, что нам было нужно, после чего мы отправились к следующему, затем к еще одному и еще. По итогу, я собрал более 300 комплектов брони из гномьей стали, 100 из которых были полными латными доспехами с ростовыми щитами. Сами комплекты были очень похожи на те, что я покупал для моих воинов, так что кардинально их стиль после их примерки не изменится. Также в мою копилку попали более легкие виды брони, которые подойдут лучникам, хотя в моем случае все же арбалетчикам. Ну и несколько комплектов дорогой куда более качественной брони, которую я передал Беттани, Карверу и Ларе, как единственным, кроме Марри, представителям моего отряда, которые могут погибнуть. Благо у Марри более чем достойная броня, и о ее безопасности мне приходится волноваться немного меньше. И только разобравшись с броней и оружием, я направился к месту, в котором хранилась казна, и забрал оговоренную часть от нее, что равнялось почти 10 000 золотых кругляшков. Ну, мы готовы продолжать наш путь, вот только взять и уйти было нельзя, требовалось сообщить королю, что мы собираемся разблокировать один из проходов на глубинные тропы, так что мне пришлось идти к гномьему монарху, но тот и не думал меня отпускать. Нет, нет и еще раз нет, вы как главные виновники освобождения Тига останетесь и примите участие в праздновании. Но, никаких но, король с долей неудовольствия посмотрел на меня, будет праздник, и я очень бы хотел, чтобы твой повар показал все, на что она способна. Блять, так вот в чем причина. И ведь послать его не выйдет, хоть и очень хочется, мне на глубинных тропах еще как минимум около года торчать надо. Хорошо, вот и замечательно. Король в 2 шага сократил со мной расстояние и хлопнул меня по плечу. И кстати, пусть твоя ведьма откроет портал, надо пригласить сюда моего сына, а еще пару магов, которые смогут открывать его по нашему желанию. Как вам будет угодно. Я отошел от короля и быстро добрался до того дома, который наш отряд избрал в виде своей базы. Это был довольно большой дом, явно принадлежавший какому-то знатному гному, так что в нем смогли разместиться все мы. Планы меняются. Случилось что? Хотел ведь ты отправиться обратно, на тропы, что глубинными зовутся. Хотел, но король просто так не хочет нас отпускать, и как я понял, основная причина в том, что до него дошли слухи о Мите, и он хочет на празднике воспользоваться шансом и попробовать блюдо ее приготовления. Мне надо готовиться к королевскому пиру, да Мита. Я вздохнул. И я рассчитываю, что ты выложишься на полную. Знаю, что ты никогда не готовишь спустя рукава, но в этот раз надо приложить особо много сил. Все же твои блюда будет пробовать королевская особа. Я не подведу. Мита кивнула мне с крайне решительным взглядом и тут же попросила достать из хранилища некоторые предметы и ингредиенты, которые я передал ей, и она тут же убежала на кухню. Мари, наверное, портал мне надобно открыть, чтоб маги гномов в Тейк прийти могли, а также младший сын, что будет править тут. Именно. Тогда пойду я и портал открою. Давай. Я вздохнул. Лара и Джейн пойдут в качестве твоей охраны. А можно вместо меня Хината пойдет или Карвер? Хм, я просто хотела немного с тобой поговорить. Джейн с намеком посмотрела на меня. Ну, давай. Я кивнула, и Лара с Карвером отправились вместе с Мари, тогда как Джейн осталась рядом со мной. Так о чем ты хотела поговорить, Симон? Да, у нас уже достаточно средств. И, ты можешь призвать Лиару? Я моргнул. Вот чего я от нее не ожидал. Точнее, ожидал намного раньше, но никак не сейчас. Так это призыва этой синенькой тихони с замашками Повелителя Мира. Почему с замашками Повелителя Мира? Ну так она стала серым посредником, а без определенных навыков и даже стремлений она бы просто не смогла удержать власть. Конечно, она стала посредником перед самой войной, но, даже так она удержала власть, нашла новую информацию, которая могла изменить ход войны. В общем, я вдохнул. Я понимаю, что моя просьба звучит очень плохо, особенно учитывая то, что я ее любила и люблю, но, я не могу по-другому. Джейн, нет, послушай, я стану твоей, я это для себя уже решила, но и бросить Лиару там я не могу, это выше моих сил. Я вздохнул, а в моем взгляде можно было прочитать осуждение, которое заставило ее замолчать. Джейн, за кого ты меня принимаешь? А, я по-моему уже говорил тебе, я просто не знаю, из какого ты мира. Та Лиара, которую я призову, она не будет твоей. Возможно, у вас будет похожая история, возможно, вы даже не найдете в ней различий, но вероятность того, что это будет именно твоя Лера, я покачал головой, она близка к нулю, я понимаю, но... По щеке Джейн скатилась одинокая слеза, долго же она себя сдерживала, неужели ничего нельзя сделать, сейчас ничего, но давай договоримся, договоримся, да, если у меня появится возможность призвать именно твою Леру, то я это сделаю, хорошо. Джейн попыталась меня поцеловать, но я не позволил ей это сделать, прижав указательный палец к губам и покачав головой. Не то, чтобы я прямо так осуждал ее за эти ее слова, но вот целоваться после подобного не было никакого желания. Глава 53. Я слегка поморщился и, встав из-за стола, пошел в сторону Мита, которая выглядела очень уставшей. «Пошли, а?» Она удивленно посмотрела на меня. «Они все уже нажрались до состояния нестояния, так что твоего отсутствия никто не заметит, я же вижу, что ты слишком устала. Но я же, тут есть и другие повара помимо тебя, вот пусть теперь они и отдуваются, а тебе пора отдохнуть». «Хорошо». И у нее словно рубильник кто-то переключил. Она просто потеряла сознание, и я, подхватив ее на руки, тут же отправился в сторону нашего домика. Конечно, часть воинов и арбалетчиков также присутствовали на празднике, да даже Джейн, Морриган, Хината и семейство Хауков присутствовало на этом празднике пива, а по-другому эту попойку, маскирующуюся под пир, у меня назвать язык не поворачивается. Проходя мимо стола, за которым собрались мои подчиненные, я заметил, как Морри со вздохом встала и пошла вслед за мной, а вот остальных пришлось банально отзывать, так как оставлять их тут в мои планы не входило. Правда, небольшая заминка возникла с семейством Хауков, но телекинез мне в помощь, ну и Морри, которая взяла на себя Беттани и Лару, в то время как я поднял в воздух их брата Карвера. Добравшись до нашего дома, я кивнул тем воинам, которые остались стоять на страже и должны были присоединиться к пиру на второй день, а вообще на пир должно было быть убито сразу 5 дней. Вот только мое присутствие было необходимо только на первых 2 днях, точнее, изначально хотели оставить на все 7 дней, но я все же смог настоять и задержаться тут всего на 2. «Смотрю, ты тоже не пила». Я посмотрел на Морри, которая уложила сестер на соседнюю кровать с их братом. «Ты и сам знаешь, маги нашей силы, которые напьются». Она покачала головой. «Да, это страшно». Я был полностью согласен с тем, что хотела сказать Морри, но произнес вместо нее я, и она на эти мои слова кивнула, подтверждая, что именно их она и хотела сказать. «Именно». Она внимательно посмотрела на Беттани. «Скоро и малышке Беттани придется отказаться от спиртного. Ты преувеличиваешь». Я покачал головой. «Для Беттани это время наступит только через 1-1.5 года. Я задумчиво осмотрел Беттани, которая действительно быстро прогрессировала, но в отличие от нас с Морри, у нее не было такого хорошего наставника, как Флимит. Эта старая перечница умела дозировать нагрузку таким образом, что ты вечно оставался на грани истощений, но не переступал ту опасную грань, после которой твоему организму будет нанесен вред. Мы с Морри такой чуйкой и опытом не обладали, так что останавливались всегда за несколько шагов до истощения Беттани, из-за чего ее развитие было хоть и быстрым, но медленнее, чем могло бы быть. Ну, может быть и так», — Морри усмехнулась. «Кстати, ты ничего не собираешься говорить?» «Нет, это твой выбор, сейчас ты говоришь, не ломая мой мозг, и мне этого достаточно». Она слегка фыркнула. «А что у вас с Джейн случилось? Мне казалось, что вы уже близки к переходу в горизонтальную плоскость отношений, и крепость имени нашей боевой девочки не выдержит и пары дней, а тут... Ты решаешь возвести свою крепость». Морри с интересом рассматривает меня. «Ну, ты же знаешь ее историю?» «Знаю». Она на мой вопросительный взгляд кивнула. «Впрочем, по-другому и быть не могло, все же у нас внутри нашего коллектива секретов нет, и даже Хауки уже в курсе большинства секретов. Вот и попросила меня призвать свою подругу из прошлой жизни». «Погоди, подругу или подругу?» «Второй вариант». Я покачал головой. «Ну». Морри прикусили нижнюю губу. «Отчасти я могу ее понять. Хочется разобраться в себе и решить все, от начала и до конца. Ты же не отказал ей?» На меня посмотрели требовательным взглядом. «Если бы я мог призвать именно ее подругу, то я бы это сделал. Вот только я не могу этого сделать, Так что да, я ей отказал, объяснив причину. Именно поэтому я немного отстранился от нее. Мария осуждающе покачала головой. ТЦ, идиота кусок, мог бы уже сблизиться с ней и не мучить девушку. Да как-то, не то настроение после беседы было. Я слегка беспомощно посмотрел на нее, и мы, наконец, покинув комнату Хауков, добрались до комнаты Мита, в которой я аккуратно уложил ее на кровати, накрыв, погладил по голове. Настроения у него не было. Мари ворчала. А что Джейн чувствовала в тот момент, ты не подумал? Ты не подумал, что ей от твоего поступка будет еще больнее, чем тебе от ее вопроса? А что я, по-твоему, должен был сделать? Сказать «да», конечно, сейчас я призову сотню твоих бывших девушек, и ты сама выберешь ту, которая тебе больше понравится, а потом мы займемся жарким сексом втроем. Я говорил тихо, но вот тон, которым я это говорил, не оставлял никаких сомнений насчет моего отношения к словам Мари. А не знаю, но мог бы и придумать что-то. Она тоже говорила тихо, но вот голос передавал все ее раздражения по отношению к такому вот глупому мне. Так, ладно, я пошел. Я совершенно не собирался ссориться с Мари, потому решил прибегнуть к тактическому отступлению. И куда это ты намылился? Мари поспешила обогнуть меня по дуге и перекрыть возможность отступления. Мари, если мы продолжим в таком тоне разговаривать, то точно поссоримся. А я этого не хочу, и поэтому мы не договорили, и потому ты никуда не уйдешь. В ее голосе слышалась уверенность в своих словах. Делаю шаг вперед, еще один, глаза Мари превращаются в хищные щелочки, отслеживающие каждое мое движение и следящие за моими попытками улизнуть, но я делаю еще один шаг, и вместо того, чтобы попытаться обойти ее, беру ее в объятия и ловлю ее губы своими. Имха. Она попыталась отстраниться от меня, но у нее ничего не вышло, да и будем говорить честно, она не очень-то и старалась. Так что спустя 5 минут я вместе с Мари оказался в нашей комнате. Сутки спустя. Ты уверен? Белин, младший сын короля гномов, смотрел на меня с сомнением. Я мог бы предоставить вам большой дом, вы бы были богаты и вас бы все уважали. Это не моя жизнь. Я покачал головой на предложение принца, который, наконец, получил то, что хотел, пусть и несколько в ином виде. Моя жизнь в странствиях, в сражениях, по крайней мере пока. Пока, да, он усмехнулся. Отец говорил, что вы ждете Мора. Есть у меня одна информация, которая может вам очень сильно помочь. Помочь, да. Он покивал и задумчиво пригладил свою бороду. Где-то там, на глубинных тропах, скрыта кузница пустоты, которую создал совершенный Коридин. Какое-то время назад совершенная Бранка, вместе со всем своим домом, отправилась на поиски наковальни, но от нее уже давно нет никаких вестей. Мы полагаем, что она погибла. И вы предлагаете мне поискать эту наковальню? Да, даже самые слабые, каменные големы, которые можно было создать с помощью этой наковальни, превосходят десяток гномов. Так что создание големов вполне может стать выходом и для нас, гномов, и для вас, наземников. Если у нас выйдет, то мы доберемся до наковальни, но если нет, я пожал плечами, я и не настаиваю. Прошу лишь подумать, и если будет возможность добраться до наковальни, сделать это. Он протянул мне руку, и я спокойно пожал ее, после чего развернулся и отправился на выход из Тига, где уже ждали меня мои подчиненные. Пошли. Я отдал команду, и мы тут же двинулись в путь. Хорошо отдохнули? Да. Стройный ответ всех был мне приятен и вызывал улыбку на губах. Ну, тогда готовьтесь к очень долгому заходу на глубинные тропы, так как надо опробовать те изменения, которые мы с Марией Хинатой провели в ваших организмах. Почти 2 недели спустя. Что скажешь? Я сидел перед костром. У меня в руках была деревянная тарелка с похлебкой. Рядом сидела Мария и также держала в руках свою тарелку. Сказать хочу, что мы в том ритуале преуспели, Хината же лишь закрепила результат. И это было правильным решением. Теперь все воины значительно сильнее стали и даже в полных латах способны двигаться легко. Согласен, выносливость тоже выросла. Я снабжал ложкой похлебку и отправил первую порцию в свой рот. Мита, качаю головой, как всегда восхитительно. Спасибо. Она улыбнулась мне, я же вернул свое внимание к Мари. Есть еще идеи по улучшениям? Нет, я не моя мама, это она могла бы провести пару ритуалов и из обычного человека в монстра, который с тонной веса 100 километров пробежит и не устанет. Да ты и сам это знаешь, она тебя магом сделала. Знаю. Я покивал, соглашаясь с тем, что Флемит как раз могла бы провести один единственный ритуал и решить вообще все проблемы. Знаешь, я почему-то не сомневаюсь, что эта старая перечница могла бы с помощью одного ритуала и архидемона упокоить. Возможно, что могла бы матушка моя на Мору праву бы нашла, но что ей эта суета вокруг мирских тревог. Это да, я усмехнулся. А мы могли бы ее попросить помочь, в разговор вмешалась Джейн. При этом она подсела ко мне под правую руку, и я приобнял ее за плечи, притянув ее к себе. Моя обида. Да что уж там, я действительно тогда на нее обиделся, уж себе-то я могу не врать. В общем, обида уже сошла на нет, так что я вновь стал проявлять к ней знаки внимания, и это было воспринято этой рыжей крайне позитивно. Она вновь ожила, тогда как до этого словно потеряла что-то крайне важное и уже не надеялась найти. Попросить-то можно было бы, но, во-первых, непонятно где ее искать, эта старушенция свалила в туман и, как мне кажется, не появится, пока мы не разберемся с Мором. Мы, Джейн чуть повернулась и вопросительно посмотрела на меня. Не-не, я покачал головой. Под «мы» я понимаю не конкретно нас, а в целом Ферилдин. Ясно, а то я уже думала, ты решил ввязаться во всю эту муть. Джейн блеснула насмешкой в своих глазках. Так, мы и так ввязались уже, если бы не твои родители и не мои, то мы бы уже давно находились где-нибудь в Орлие, или еще где подальше. Ясно, а что во-вторых? Я замер на секунду, растерявшись от вопроса Джейн, после чего вспомнил о своих более ранних словах и усмехнулся. А во-вторых, чего это будет стоить нам или Ферилдину? Что она попросит и что ей понадобится для самого ритуала, и что ей может потребоваться? В разговор вмешалась Хината. Ну, я подозреваю, что ритуал будет очень кровавым. Жертв потребуется очень много, так что мало кто согласится на подобное. Но ведь жертв будет явно меньше, чем погибнет разумных в войне. Бета не присоединилась к беседе, подойдя к нам со спины вместе со своей сестрой и братцем. А кого это волнует? Я пожал плечами. Между войной с сотней тысяч погибшими и страшным кровавым ритуалом, проведенным магом с тысячей жертв, люди всегда выберут первые. Согласно я с Симоном, не любят люди магов, боятся нас, и беды все свои на нас они готовы возложить. Мари меня поддержала, но после этого я перевел тему, и мы просто спокойно общались, благо позиция хорошо защищена и волноваться о нападении с фланга нам не приходится, а единственный проход легко защитить. Глава 54. Твою мать, что случилось? Джейн с беспокойством посмотрела на меня. Там какая-то херобора находится, и вокруг нее просто огромное количество порождений. А еще эта херобора выглядит как женщина, которую прицепили к гигантскому пузу, из которого торчат щупальца, на теле девушки пара дополнительных сисек, да и само пузо словно из них состоит, по крайней мере спереди. Какого? Все присутствующие с шоком посмотрели на меня. Но это еще не все, они знают, что мы тут, так как эти твари как-то заметили Багиру и смогли ее развоплотить. Вот уже некоторое время я старался отучиться говорить про убийство, когда дело касается моих карт. Ты нам сказать, наверное, сейчас обязан, что делать будем в ситуации такой. Мари внимательно посмотрела на меня. А что мы можем делать? Я пожал плечами. Либо назад, либо вперед и валим, тварь. Смерть этой суки явно должна сильно ударить по порождениям. Возможно, немного уменьшит их количество, когда начнется мор. Эф, да их тут столько, что даже если это окажется какая-то мамаша порождений, то это ничего не изменит. Их тут еще сотню, а то и две можно спрятать, да и нарожать они в таком случае успели их огромное количество. Лара подала голос из-за моей спины. Ну, в целом я, конечно, согласен, но... Я покачал головой. Думаю, мы должны хотя бы попробовать, что к чему. Согласна я с мужчиной, что сердце покорил мое. Эф, будто ты способна с ним спорить. Лара не удержалась и прокомментировала слова Мари, на что та лишь дернула плечиком, но вступать в дискуссии не стала. Я же прошел чуть-чуть вперед и начал выкладывать каменные блоки, которыми частично перекрыл проход спереди нас. Не полностью, но так, чтобы порождения словно в воронку попадали при нападении на нас, и для атаки у них оставалось лишь крайне небольшое пространство. Сзади я также возвел укрепление, но это уже была обычная стена, которую можно было с легкостью разобрать при необходимости отступления. Так, десяток Крисса, сюда. Я указал на то самое место, где должно было произойти столкновение с порождениями. Стик, Слим, по бокам от него, если они начнут нести потери или проседать, то вы должны будете подключиться. Есть. Я же возводил еще одну стену с узким проходом по центру для возможного отступления моих воинов, и на эту стену я планировал поставить арбалетчиков. Трауп, Ты прикрываешь тылы. Я отдал приказ последнему десятку воинов с ростовыми щитами. Лепш, Крет и Маун, вы со своими десятками на эту стену. Я указал им на стену напротив воронки для порождений. Фрок, я понял, прикрываем тылы, но как и Трауб готовы в любой момент вмешаться в бой на переднем фланге. Ты прав. Я кивнул ему, и тот, усмехнувшись, забрал свой десяток и отправился занимать места. Так же он, как и остальные лучники, не постеснялись попросить меня о дополнительных укрытиях, что я для них организовал. А дальше нам оставалось только ждать. Мари, Бетани, силы не расходуйте, наша задача только сжигать трупы, которые будут забивать проход, чтобы порождения не начали искать другого прохода к нам. Поняла, твоя идея мне по нраву. Мари и Бетани подтвердили, что поняли мой план и вскоре уже находились на стене рядом с арбалетчиками, которые внимательно всматривались в проход. Мита, я хотел было предложить отозвать ее на время поединка, но она, видимо, быстро поняла, что именно я хочу ей сказать, так что покачала головой. Нет, я так же, как и Хината, останусь тут. Она меня в последнее время натаскивает, и как минимум первую помощь я смогу оказать, пока Хината занимается более сложными пациентами. Хорошо, я покивал. Джейн, Лара, Карвер, вы резерв на случай прорыва. Вы достаточно смертоносны, чтобы сдержать его и дать время воинам немного перегруппироваться. Впрочем, будьте готовы, если возникнет такая возможность, я выпущу вас вперед попрактиковаться в бою против превосходящего противника. Поняли, за всех ответила Джейн. А нас, Хината вопросительно посмотрела на меня, вас с Мита тоже. Я вздохнул. Последнюю мне ну вот совсем не хотелось отправлять в бой, но выбора по сути не было. Лучше сделать это сейчас в более-менее контролируемых условиях, чем потом сожалеть, что этого не сделал, когда мы окажемся среди настоящей бойни. Хорошо, так, выпустите кабалу, вперед, что-то наши порождения задерживаются, проверим, где они там, и попробуем привести их к нашей позиции. Сказав это, я отправил Балу вперед, и тот довольно быстро, всего за минут пять, петляя по глубинным тропам, добрался до нужного места, привлекая внимание уже потерявших интерес порождения, которые думали возвращаться к своей изначальной точке. Так, он их обнаружил. Балу, привлекая их внимание, стал отступать, и вот он замер посреди узкого прохода в виде первой линии обороны и начал буквально рвать наступающих на него порождений, которые не имели шанса маневрировать. Плюс тогда же раздались первые выстрелы арбалетчиков. Не залпом, нет, они совершали прицельные выстрелы, грамотно распределяя между собой цели и убивая порождений. Минут 10 Балу успешно держал оборону, пока очередное порождение не ранило ему лапу, удачно попав под броню. И тогда мне пришлось отдать ему приказ на отступление, и в бой вступили воины, которые раздвинули щиты, позволив моему мишке отступить, и так как делал он это спиной назад, то щиты сомкнули точно перед его мордой. Балу, к Хинате. Мишка, прихрамывая, отправился в указанную сторону. Стоило Мишке скрыться за первой линией обороны нашего отряда, как порождением тут же стало совсем не сладко, так как арбалетчики лишились единственного сдерживающего фактора и тут же начали поливать узкий проход залпами. Казалось бы, если учитывать то, что десяток стрелков отведено на задний фланг, то всего 30 стрел за залп считать как-то глупо. Вот только это было бы верно в условиях открытого пространства, где есть более широкое пространство для нападения, но тут в узких пространствах, да с учетом быстрой перезарядки арбалета, то эти 30 выстрелов действительно превращаются в страшное оружие. Впрочем, даже на открытой местности это будет довольно страшным оружием, которое не позволит быстро и без потерь добраться до моих воинов противнику. В общем, порождением стало заметно хуже, чем тогда, когда в середине прохода находился Балу, а спустя некоторое время им еще и передвигаться стало значительно сложнее, так как тела заваливали проход и не позволяли им легко и быстро добираться до моих воинов. 10 минут боя, и я отдаю первый приказ. Бетани, огненный шар, Мари, раздуваем его, когда он окажется в проходе. Бетани кивнула и запустила в проход огненный шар, мы же с Мари чуть позже запустили воздушные стены, которые встретились с шаром точно в проходе. Заклинания объединились и превратились в стену белого пламени, которая буквально сжигала все тела, которые там лежали, от них даже пепла не оставалось. Правда, это лишь позволило порождениям вновь насесть на моих воинов, когда стена белого пламени, пройдя чуть дальше, развеялась. Но это и хорошо, такой плотный напор тварей позволяет надеяться на то, что они не обходят нас со стороны. По крайней мере, за стенами я не чувствовал движения той жизни, которую из себя представляли порождения. Но как бы мои арбалетчики ни старались, они не могли перебить всех порождений, и вскоре воинам пришлось вступить в бой и показать все свои навыки, силу и выносливость. Буквально через 30 минут нам с девочками снова пришлось использовать огненную стену, уничтожая трупы порождения, и они начали нападать на нас с новой силой. И вот тогда среди них появились особенно крупные твари, по размерам. Агры наступают. Мой крик привел в действие уже отработанный механизм, и пару арбалетчиков перестало стрелять из своих арбалетов, перейдя к одному из подготовленных крупных арбалетов, и быстро навели его на проход. Конечно, они и сами видели, кто на них идет, но без приказа не действовали. Огонь. И крупный арбалет стал собирать свою жатву из агров, которые пытались прорваться, не обращая внимания на то, что у них под ногами гибнут их же более мелкие сородичи. Они буквально растаптывали и целых, и раненых тварей, которые мешали им добраться до воинов. Но пока они только падали замертво, еще и своими тушами давя других тварей. Впрочем, примерно через час такого боя первые воины стали получать травмы. К счастью, пока совместимые с жизнью, так что они отступали, их места занимали здоровые, а Хинате и Мита приходилось работать. А через 2 часа такого боя накал стал снижаться. «Джейн, Лара, Карвер, вперед, зачистите нам проход». «Да-да», — Джейн ответила и жестом приказала идти за ней и Хауком. Когда они добрались до воинов, те синхронно расступились, давая возможность им выйти за пределы оборонительной линии, а после вновь сомкнули ряды. «Я могу», — Хината подошла ко мне, я же бросил взгляд на раненых, которые выглядели более-менее нормально и не спешили истекать кровью, после чего задумчиво кивнул. «Мита, возьми с собой и прикрой ее, будет сделано». Впрочем, просто стоять и смотреть я не стал, вместо этого я достал свой лук и стрелы и стал прикрывать девочек и парня, которые сейчас в условно контролируемых условиях получали боевой опыт. Раз за разом, стрела за стрелой, я посылал их в противников. «Джейн, назад!» — мой окрик заставил девушку, несмотря на несколько непригодные для этого доспехи, уйти перекатом, спиной назад, и в этот момент в место, где она стояла до этого, прилетел огненный шар, а я уже напитал свое тело всевозможными усилениями и сорвался вперед. «Прикрывайте позиции!» — это было единственное, что я успел крикнуть Марии и Беттани. Сам же я уже буквально перепрыгивал воинов, в то время как Джейн прикрылась от очередного огненного шара своим щитом, который тут же слегка раскалился. Вот только моя девочка была умницей и даже не подумала отбросить его в сторону, хотя уверен, ей было очень горячо. В сторону. Я прикрыл Джейн собой и создал перед собой защитный барьер, после чего, открыв флягу с кровью, быстро создал кровяные иглы, которые и отправил в сторону мага порождений. Девушки и Карвер поспешили слегка отступить. Я же, не обращая на них внимания, уже принимал на щит крови несколько новых заклинаний мага, что характерно, все они были огненными, что заставило меня немного задуматься. А если так, с этими мыслями я, воспользовавшись магией воздуха, создал перед собой небольшой промежуток безвоздушного пространства. Следующий огненный шар порождения долетел до меня, но отбить его я смог, создав слабенький кровавый щит на обратной стороне ладони, самым обычным движением руки. Значит, действует такая тактика, и заклинания, проходя через безвоздушную зону, сильно ослабевают. Усмехнувшись, я обрушил на своего противника свои заклинания. Я видел, что могу спокойно продавить его защиту, но не видел в этом особого смысла. Это было первое порождение, владеющее магией, и я должен был проверить его возможности, так что я крайне осторожно воздействовал на него различными заклинаниями и проклятиями. Впрочем, даже так тварь не продержалась больше 7 минут, просто рухнув замертво от полученных повреждений. Вот только я не успокоился и, сократив с тварью расстояние, раздавил его голову, ну просто на всякий случай, после чего поспешил отойти за щиты и предоставить девушкам добить порождений, которых оставалось не так уж и много. И что сказать ты можешь о том противнике, которого так долго изучал? Ниже среднего. Я покачал головой, бросив взгляд на Мари. Впрочем, ко мне с таким же интересом, как и во взгляде моей ведьмочки, было обращено внимание Беттани. Беттани его размазала бы по стенам и не заметила. Даже та Беттани, которая еще не училась у нас. А еще я заметил, что тварь не пользовалась другими стихиями, кроме огня. Такое ощущение, что она сильно ограничена в магии, так как я пару раз специально оставлял явные уязвимости для магии воды и земли. Быть может, нету порождений возможности творить другое колдовство, может быть, а может быть, просто этот конкретный маг был слабоват, так что расслабляться не будем. Марри покивала на мои слова, да и Беттани пару раз кивнула. Марри, в случае встречи с еще одним магом, следующий проверять его возможности пойдешь ты, последний пойдет Беттани. Я, девушка удивленно показала на себя пальцем, но моих навыков явно недостаточно для того, чтобы. Беттани выглядела крайне неуверенно. Не стоит силы, что тебе доступны, преуменьшать столь сильно. Умелый маг ты, пусть до парня моего тебе еще и далеко, но в целом оценить возможность порождения ты сможешь, так и знай. Спасибо за веру в меня. Она смущенно кивнула Марри, а через десяток минут наши бравые воительницы совместно с Карвером вернулись за ряды щитоносцев. Балу, ты как? Я обратился к Мишке, и он низко заревел, показывая, что он просто рвется в бой, дабы отомстить тварям за свою рану. Ну, тогда вперед, сходи посмотри, что там творится, и если что, веди к нам новую порцию тварей. Низкий согласный рык стал мне ответом. Глава 55. Балу быстро добрался до той пещеры, в которой находилась Хиробара, и тут же мне стало понятно, что тварей там меньше не стало. Скорее они туда наоборот стягивались. Ну, что могу сказать, тварь убить не выйдет. И почему, позволь спросить, не выйдет нам убить ее? Марри с интересом посмотрела на меня. В той пещере тварей стало еще больше. Они, словно желая защитить тварь, стали стягиваться туда. Но можем мы напасть и сами? Можем. Я пару раз кивнул на слова Марри. Вот только сейчас их там слишком много, а укрепление возвести не выйдет. Нет, если бы среди нас был кто-то владеющий магией земли на уровне мастера, то можно было бы возвести фортификацию с помощью магии, но лично я просто не смогу проконтролировать точные размеры стен, а уж поддерживать их прочность под натиском твари. Я покачал головой. Я согласна с Симоном. Рисковать нам совсем не с руки. Это говоришь ты? Хината с усмешкой посмотрела на Джейн. Ну, она слегка смутилась и отвела взгляд в сторону. Я немного поумнела, возможно. Ну-ну. Хината открыто насмехалась над Джейн. Впрочем, в ее голосе не было ни капли желания обидеть. Так что Джейн, несмотря на сильное смущение, все же улыбалась кончиками губ. Так может нам стоит пойти от противного? Я с интересом посмотрел на Беттани, которая и подала голос при этом, когда на ней скрестились и взгляды остальных, она уткнулась взглядом в пол и стала что-то мямлить. Беттани, что ты имеешь в виду? Я вздохнул. Говорила она слишком тихо, и я, конечно, расслышал ее шепот, но хотел, чтобы она начала набираться уверенности. А теперь еще раз и так, чтобы мы все могли услышать твои слова. Я внимательно посмотрел на нее, и мне показалось, что вот сейчас она освоит заклинание невидимости и просто исчезнет. Но она все же, сделав пару вдохов и не поднимая взгляд, начала говорить. Можно сделать совместное заклинание земли, но вместо того, чтобы поднимать стены, наоборот сделать глубокую яму размером со всю пещеру. И мы просто расстреляем их магией и стрелами под прикрытием щитов, дабы до нас не добрались их стрелы и магия. Также будет проще убивать ту штуку, про которую говорил Симон. Я вздохнул. Идея эта смыслом полнится на удивление. Эй, какого фига? Моя сестра очень умная. Лара с возмущением посмотрела на Марии и даже сделала пару шагов в ее сторону, но была остановлена тихим. Не надо, сестра, от Беттани. Так что ей пришлось замереть и продолжить сверлить Марии очень недовольным взглядом. В том нет сомнения, что она умна. Сомнения были лишь в ее желании всем это показать. Она молчунья по природе и ранее всегда молчать желала. И сколько бы ни обсуждали дело мы без слов о том, что мнение свое она должна озвучить, сказать она хоть слова не могла. Лара, успокойся. Марри не собиралась оскорблять Беттани. Мы и правда знаем, что она умная девушка, но по какой-то причине она не афиширует это. Старается остаться за спиной остальных. А сейчас она впервые сама начала делать предложение. Ф-ф-ф-ф-ф. Лара фыркнула, но никак комментировать эти слова она не стала. Все же это была правда, она и сама иногда Беттани тюкала, чтобы она не просто с кем-то соглашалась, а высказывала свое мнение более подробно. А теперь с тобой. Я посмотрел на Беттани, которая так и не подняла взгляда. Я надеюсь, что в будущем. Она сжималась так, как тон мой был далек от дружелюбного, да и паузы я делал такие, что можно было подумать, будто я ей очень сильно недоволен. Ты не станешь отмалчиваться. Мой тон кардинально изменился на дружелюбный и крайне признательный. И будешь делиться с нами такими замечательными идеями. Согласна. Джейн пару раз кивнула, как и Хината Смита. Последняя, правда, в военном деле почти ничего не смыслила, но видя, что старшие товарищи одобрили идею Беттани, она решила согласиться с их мнением. Вот только по глазам вижу, что после она насидит на того, до кого дотянется и начнет выпытывать подробности, чтобы все понять. Понять с профессиональной точки зрения, а не с ее дилетантского взгляда. Хотя уверен, что даже ей идея Беттани показалась более чем разумной. Потянем мы или нет, столь мощное заклятие, я задумчиво посмотрел на Мари. Должны потянуть, да и если не перекрывать другие выходы из той пещеры, то и вероятность того, что нам за спину кто-то зайдет, мала. Так как там, я кивнул головой в сторону прохода за нашими спинами. Мало кого осталось. Нет, порождения точно начали вновь заполнять глубинные тропы за нашей спиной, но значительно натиска оттуда не предвидится. Так что в целом, я задумчиво покивал. Понравилась тебе идея эта и хочешь испытать удачу ты? Да, я снова кивнул, но в этот раз не задумчиво, а как бы усиливая подтверждение своего согласия со словами Мари. Портал на поверхность Карзамару открыть за сколько сможешь? Ну, минут 10, но я должна быть почти полной, так как расстояние сейчас между нами не маленькое, да и сама магия глубинных троп несколько давит. Я достал зелье маны, лириумное естественно, и бросил его Мари. И она меня не разочаровала, ловко поймав его и закрепив на поясе. И да, ни у кого не было подобных зелий, ну кроме меня, так как я старался, чтобы мы все же развивались, а не думали, что можно выпить зелье и решить все проблемы. Спасибо, с этим точно дотянусь, возможно, даже быстрее, чем за 10 минут. Хорошо, тогда собираемся и выдвигаемся. Я кивнула, и Хината, поняв мои слова, быстро добралась до ранее раненых, быстро проверила их и кивнула головой. Да, все хорошо, можем идти в бой. Отлично. Я кивнула и быстро убрал все фортификационные сооружения, которые еще можно было убрать. А ведь там, где я делал ту самую воронку, каменные блоки просто спеклись от той температуры, которую им пришлось переносить, когда мы сжигали тела. 20 минут аккуратного перемещения, и я даю знак всем остановиться, а затем выстраиваю за нашей спиной сплошную стену, которая просто не позволит к нам подобраться хоть кому-то. Затем я выстраиваю стену перед нами, оставив лишь небольшой проход. Так, 5 воинов остаются тут, сами решите кто. Воины переглянулись и быстро решили, что останутся тут те, кто ранее был ранен, после чего на меня вновь уставились с ожиданием. Хината, я поняла, вместе с Митой я остаюсь тут. Именно. Я пару раз кивнул головой. Лара, Карвер, а мы-то чего? Общались мы шепотом, так как до пещеры, в которой находилось просто огромное число порождений, оставалось всего с десятка 2 метров. Потому что я так сказал. Лара, которая и задавала вопрос, яростно уставилась на меня. Не волнуйтесь, скоро к вам отправится и Беттани, так как такое сильное заклинание высосет все ее силы. Так что, кто еще позаботится о ней, если не ее брат и сестра? Меня снова прожгли взглядом, а я тем временем поставил крупные арбалеты так, чтобы ими было удобно пользоваться изнутри убежища, и оставил там пару человек из арбалетчиков, после чего мы, наконец, двинулись в сторону той самой пещеры, в которой находилась Херабара и огромная масса порождений. Я дошел до последнего поворота и сделал знак остановиться. Создаем заклинание. Мой приказ дал начало созданию заклинания, и спустя пару секунд оно было готово. Еще пара секунд понадобилось для того, чтобы синхронизировать их, после чего на мой разум легла задача поддерживать это заклинание. Пара шагов, и я резко отпускаю заклинание, направив его в пещеру, и пол там тут же проваливается на 3 метра вниз. Ха! Мой выдох совпал с потерей сознания со стороны Беттани, а также с яростным визгом Херабары, которая, по всей видимости, этим еще и вызывала других тварей, поваливших буквально из всех, кроме одного прохода, того самого, в котором находились мы. Щиты сомкнуть. 2 слова, и тут же передо мной, точно за шаг до края обрыва, сомкнулись щиты моих воинов. Залпами по порождениям пли. Арбалетчики тут же выстроились и начали поливать твари стрелами. В то время как я с Мари переглянулись. Огненный таран и воздушная стрела, я задумчиво посмотрел на Херабару и кивнул. Согласен, на счет 3. 1, 2, 3. И мы отправили 2 заклинания, которые слились в одно. Огонь тут же обрел синий цвет, и уже огненная стрела, заметно выросшая в размерах, полетела в сторону Хеработы, но дорогу ей в последнее мгновение закрыла одна из тварей порождений. Правда, тварюшка была небольшой, и ее буквально прошила насквозь, а сама стрела, чуть потеряв в силе и скорости, все же долетела до Херабары. Однако выигранного времени хватило для того, чтобы щупальцами, которые растут из ее тела, закрыться от стрелы. Правда, Пара щупалец явно так разорвала и еще парочка покрылись какими-то волдырями. Еще раз, мы повторили с Мари заклинание, которое на этот раз вышло значительно мощнее и бросившаяся вновь перекрыть атаку тварюшка, естественно другая, не смогла помешать, как и выставленные на защиту оставшиеся целыми щупальца, которые просто разорвало. «А-а-а-а!» Херабара закричала от боли. Вот только крик боли быстро прервался. «Убейте меня!» Голос твари был надломленным. Она схватилась своими руками, при этом пальцы были превращены в когти. Ей явно было больно от той раны, которую нанесли мы ей своим заклинанием. «Они меня превратили, монстр, убейте! А-а-а-а!» Новый яростный крик и более ничего членораздельного она не произнесла, лишь бросилась в нашу сторону. Твари меньше не становилось, так что арбалетчики нам помочь в устранении Херабары никак не могли, так что все, что нам с Мари оставалось, это продолжать поливать тварь заклинаниями. Правда, после четвертого я уже был на грани, а убить ее было нужно, ну, по крайней мере, хотелось. Потому я залил в себя лириумное зелье и продолжил вместе с Мари поливать Херабару заклинания. Бабах! Она врезалась в стену получившейся ямы, и пару воинов потеряли равновесие. Одного еще успели поймать за плечо товарищи, а один рухнул вниз. Шаг назад. Воин упал, и я тут же почувствовал, что он вернулся в мою карту, так что умер он сразу и без мучений, что хорошо. Все сделали шаг назад, оказавшись еще чуть дальше от края. Конечно, стало чуть более неудобным поливать Херабару заклинаниями, да и арбалетчикам тоже стало несколько больше и неудобно стрелять по порождениям. Но лучше так, чем смерть. Вскоре по щитам пришлись первые заклинания порождений, а также более умные твари стали оставаться в проходах и посылать в нас стрелы. Так что части воинов пришлось поднять щиты над головами, направив их по диагонали. А Херабара все никак не желала умирать, и это было нехорошо, так как каждая минута боя давала шанс зайти нам за спину и разбить стену, которую я построил. В общем, мы с Мари стали буквально заливаться лириумными зельями, сами заклинания стали напитывать большим количеством магии. При этом заклинания достигали Херабару, оставляли на ней дыры, но в какие-то критические точки нам попасть не удавалось. Тварь либо сама дергалась в последний момент, либо ее прикрывали другие более мелкие и более подвижные твари. Но с каждым нашим ударом она становилась все медлительнее и медлительнее. Впрочем, с нашей стороны тоже прибавилось потерь, пара воинов получили слишком сильные ожоги рук, в которых они держали щиты, пара получила стрелы в сочленении доспехов, еще один арбалетчик также получил стрелу, но уже в глаз. Последний раз я заметил, что тварь на последнем издыхании мы накачали заклинание магии на свой максимум и в цель, так что они, объединившись, наконец пробили голову твари, которая просто замерла на месте. Отходим. Мой приказ тут же был исполнен, и мы организованно отступили к убежищу, где Мари выпила очередное зелье и стала создавать портал. Я же быстро заложил единственный проход, через который мог бы попасть к нам противник. Пара минут прошла, и Мари, наконец, смогла создать портал, в который мы все и отступили, оказавшись рядом с Арзамаром. Глава 56. Разбиваем лагерь и отдыхаем. Есть. Хоровой ответ уставших воинов стал мне ответом, а я стал выгружать из своего пространственного кармана палатки, которые предстояло разложить, а также предметы мебели, которые надо было расставить в этих палатках. Только через десяток минут, когда в центре лагеря горел костер, на котором готовила Мита, а я сидел рядом с ним, рядом оказались Мари, Джейн и Хината, а также все семейства Хауков. Итак, я внимательно посмотрел на собравшихся. Что? На меня посмотрели с вопросом и непониманием. Как вы оцениваете наш поход? Это было крайне необычно и очень поучительно. Беттани задумчиво и слегка смущенно решила ответить первой, хотя и сделала она это только после того, как ее слегка пихнула локтем ее сестре. А еще очень опасно. Лара продолжила за своей сестрой. Думаю, выскажу общее мнение, что если бы не параноидальная подготовка, то мы бы все там полегли. А если бы не идея нашей Беттани, то мы бы и последнюю тварь не завалили бы. Так что, слава Беттани, слава. Слова Джейн мы все ответили единым восклицанием, отчего Беттани покраснела и опустила взгляд в землю. Ладно, давайте чуть серьезнее. Считаю, что первичное сложивание мы отработали. Далее ограничивать наши возможности будет просто глупо. Так что снимаю ограничения на применяемую магию и воинские приемы. Ну наконец-то, Джейн, несмотря на то, что она была как раз той, кто посоветовала мне внедрить эти ограничения, радостно прокомментировала мое решение. «Та радость, демонстрируешь какую, мне непонятно. Ведь именно твои слова причиной стали этих правил, которых мы придерживались прежде. Ну я же не думала, что Симон так строго ко всему этому подойдет. Думала, просто устный приказ даст, а он на всех печать сдерживания наложил. Причем даже на тебя, Бетани, и себя наложил. Печать слаба была, и ты могла б ее разрушить. Всего-то надо было силу приложить чуть большую, чем было оговорено в приказе. Печать, которой ты Симона попрекнула, она коробка из бумаги, вокруг костра, что возвели. Пока костер горел не сильный, коробка в целости стоит, но стоит нам в костер подкинуть дров, как пламя тут же вырвется наружу, сжигая ту. Ну, никто же не срывал эту печать, а я что, рыжая что ли?» Джейн говорила с легкой улыбкой. «Я бы сказала огненно-рыжая». Хината вмешалась в разговор. «Эй!» Джейн притворно обиделась и пригладила свои волосы, после чего бросила взгляд на Хинату. «У меня красивые волосы». «Красивы были волосы твои, пока ты не остригла их. Сейчас же стали неприметными они». «Да-да, я не ты и не Хината, это вы у нас готовы по часу по утрам волосы укладывать. Причем даже с твоей магией быстрее не выходит. Пока помоешь, пока в прическу соберешь». Джейн покачала головой. «А после парочки экстренных побудок выглядели, словно у вас на голове что-то взорвалось. Все всклоченные, волосы спутанные». Она снова покачала головой. «Нет, я уж лучше так». Она пригладила свою не такую уж и короткую стрижку. На самом деле Мари несколько преувеличила, говоря, что Джейн остригла волосы. Точнее, у слушателя, который не видел Джейн, могло создаться ощущение того, что она постриглась почти налысо, но нет. Сейчас ее прическа что-то среднее между карри и волосами до плеч, и смотрится это очень красиво. А что самое главное, Джейн права, подобная стрижка не требует такого большого ухода, как длинные волосы Хинаты и Мари. «Сказать ты хочешь, что прически наши тебе не нравятся совсем?» В голосе Мари послышалась легкая наигранная угроза. «Нет, мне ваши прически нравятся, просто у меня нет такого терпения, чтобы во время боевого похода держать такие волосы в порядке. Собственно, потому я и постриглась. Нет, существует у тебя заклинание, которым по щелчку пальцев можно волосы в порядок привести, и я бы даже не подумала стричься, но...» Джейн пожала плечами. «Ладно, девочки, болтайте. Я решил не нагружать их сегодня тактиками и стратегиями и дать отдохнуть. В конце концов заслужили. Мита, через сколько будет?» «Еще минут 30». Я кивнул на слова нашего повара и пошел к своей палатке, рядом с которой раскинул простынь. Достать ее из пространственного кармана было делом 2 секунд, после чего спокойно прилег. Надо было разобраться с системой. Когда мы убили ту Хиробару, мне от нее какое-то сообщение прилетело, но я не стал вчитываться и просто убрал его с глаз долой. Сейчас же, когда мы уже находимся в безопасности, лагерь поставлен, так что можно и системой заняться. Подумав об этом, я вызвал то самое сообщение. «Вы выполнили скрытое задание. Первые достижения. Цель задания – выполнить несколько сложных задач, находясь на глубинных тропах. Список задач. Скрыто. Выполнено. 7. Освободить любой тейк гномов и передать его в руки подгорного народа, решив их проблему с перенаселением. 15. Уничтожьте матку порождений. Система, я понимаю, что список скрыт, но у меня вопрос, а сколько вообще было этих пунктов? Данная информация скрыта от пользователя. Хорошо. Дальше. В качестве награды получен ваучер от системы. Ваучер, вы можете получить любого известного вам разумного из других миров, если он согласится заключить контракт, и его ранг не будет выше элитного. Я вздрогнул. Блять, ну вот зачем? Система, ну зачем? Повторите запрос. Я вздохнул. Долбанный выбор. Захочу призвать Лиару и потеряю Джейн, которая наверняка не захочет доставлять боль своей подруге и продолжит с ней строить отношения. А она ее все еще любит, хоть и ко мне испытывает вполне себе конкретные чувства. Лиара же, я сомневаюсь, что она готова будет делиться и готова будет войти в гарем. Не захочу призвать и рано или поздно, в этом или другом мире. Джейн узнает об этом. Нашим отношениям наступит конец. И вот выбор. Выбор без выбора. Вдох, выдох. Система, проанализирует Джейн. Ты можешь выяснить, какой именно мир является миром, в котором она прожила прошлую жизнь. Анализирую. Миров с заданными параметрами. 2-4-4-3-5-8-7-3-5-6-1-8-5-4-9-1-2-0-8-1. Требуется разрешение на более глубокий анализ, в результате которого будет возможно сократить количество миров. Чем это грозит, и требуется ли это для того, чтобы призвать Лиару Тесони, с которой у нее были отношения? Глубокий анализ повлечет за собой потерю сознания, если разумный заключенный в карту будет в призванном состоянии. Ответ положительный. Подобная процедура необходима, так как без глубокого сканирования невозможно определить мир, из которого пришла душа. Джейн, я позвал девушку, и когда повернулась ко мне, чуть привстав, махнул рукой. Она приподняла бровь, но я лишь махнул ей рукой, и ей пришлось подняться и подойти ко мне. При этом она нависла надо мной, и, она с насмешкой и ожиданием посмотрела на меня. «Ложись, это не может подождать», она добавила в голос толику недовольства. «Нет, Симон, Джейн, просто ляг рядом». Она вздохнула и сначала присела рядом, а потом и легла, устроив свою голову на моем плече. «И, но я ей ничего говорить больше не стал, даю добро на глубокий анализ». Глаза Джейн тут же закатились, и она просто потеряла сознание. Я же чуть крепче прижал ее к себе, понимая, что, возможно, это последний раз, когда я могу себе это позволить.